Глава 16. За час до ужина стажеры вернулись в свои комнаты. Выглядели парни устало. Кто бы мог подумать, что на составление плана королевского дворца уйдет столько сил. Молодые маги как-то не учли, что дворец — это целая анфилада зданий, флигелей, пристроек и павильонов. И пусть они разделили все это на пятерых, но левитировать по дворцу нельзя, а ногами обходить все залы, галереи, гостиные, буфетные оказалось непросто. Зато Агния порхнула к своим дверям привычной сверкающей бабочкой. «Госпожа стажеры, как успехи?» — спросила она с улыбкой. Мужчины уставились на нее с раздражением, и тогда она улыбнулась и покачала головой. «Господин Кайл, ну вы же целитель, могли бы помочь друзьям восстановить силы. А они, думаю, с удовольствием зарядят для вас амулет». Парни переглянулись, хмыкнули и чуть не хором сказали: «Подождите нас несколько минут, сударыня». Агния кивнула парням и с легкой улыбкой скрылась в своей комнате. Упала на стул и вздохнула с облегчением. Играть глупую бабочку ей изрядно надоело. Кто бы знал, какой это труд — хлопать ресницами, улыбаться и всплескивать руками на каждый пустяк. Зато она обошла почти всю женскую половину, кроме покоев ее величества. Ей показали и узенькие проходы для слуг, и уютные комнатки для дежурных фрейлин. Самыми полезными, правда, оказались служанки, живущие на мансарде. Сверху можно было увидеть многое, так что воздушница щедро раздала девчонкам в чепцах и передниках свое рукоделие, красивые плетенки с бусинами и бубенцами, а на деле — охранки и сторожки. А теперь потянулась всем телом и на целых 3 минуты сняла с себя блестящую шкурку глупой бабочки. Подпитала мак-каналы с помощью накопителя, почистила кровь и, наконец, прикрыла глаза, чтобы выровнять дыхание и освежить кожу. Закончив, Агния с трудом поднялась со стула. Хотелось снова сесть, а лучше лечь, но нужно было выйти из комнаты, встретиться с другими стажерами и успеть поужинать. А вот потом, если наставник не пожелает ее увидеть, можно будет и поспать. Подгоняя себя мыслью о том, что до сна осталось не так много, девушка вышла из комнаты и наткнулась на растрепанных, но уже более энергичных магов. «Все получилось!» — обрадовались они, рассматривая друг друга. «Кайл нас подлечил и сам себе помог восстановиться. Мы даже не подумали о такой технике». «А как же вы на практике справлялись?» — удивилась Агния. У нее память о том месяце в лесу с нечистью до сих пор вызывает нервную дрожь, особенно потому, что основные группы адептов носились по лесу, а ее почему-то загнали в болото, кишащее кровососущими насекомыми. Передернув плечами, девушка уставилась на парней. «Ну, декокты, зелья, иногда преподаватели взбадривали своей магией», признался Имри. «Или стихию звали». Агния покачала головой. «Как вы вообще до конца практики дожили на стимуляторах? Ладно, идемте ужинать. Заодно спросим там, где здесь гостиная. Нужно соединить карты и обсудить кое-что». «Да зачем гостиная?» — ляпнул Мордыхай. «Можно в нашей комнате». И застыл от увесистого пинка Имри. «Думай, что говоришь, балбес. Незамужняя девушка, пусть и магичка, в комнате у мужчины. Да если мы такое устроим, Агнию завтра же выставят за нарушение приличий». «Ой!» — огневик почесал в затылке. «Прошу прощения, сударыня, я не подумал». Тут они, к счастью, дошли до столовой, и разговор затих. Набрав, как обычно, по большому подносу еды, стажеры, не сговариваясь, заняли дальний стол и быстро все съели. В этой компании девушке не нужно было изображать из себя птичку, клюющую по зернышку. Она спокойно съела пару стейков с овощами, Выпила пару бокалов ягодного морса и закусила сладким ягодным пирогом. Относя грязный поднос, девушка на обратном пути остановилась поболтать с помощником мажордома и вернулась к общему столу в хорошем настроении. Оказалось, даже в крыле для слуг имелись гостиные. Одна, расположенная ближе к выходу, считалась гостевой. В ней слуги могли встречаться со своими родными и близкими или с теми, кто служил во дворце, но жил в другом крыле. Эта темноватая прохладная комната выглядела очень утилитарно. Несколько стульев, кресел, потрепанные диванчики и пара столиков. Камин, который редко топили, небольшая пища, конторка с запасом недорогой бумаги и чернил. Тут можно было написать записку, посидеть с гостями и только. Агне комната не понравилась. К тому же неподалеку стояли стражники и наверняка могли слышать все, что происходило. «Нам нужна другая комната и желательно с большим столом», — вздохнула она. Вторая гостиная, расположенная примерно в середине крыла, считалась женской. Здесь собирались гувернантки, чтицы, камеристки и старшие горничные, чтобы почесать язычки после рабочего дня, да еще заняться мелким рукоделием, потому что свечей и масла для ламп в спальне выделялось немного, а в этой комнате горели магические светильники, позволяющие не портить глаза. Комната выглядела уютной и обжитой. Тут стояли мягкие кресла, а стулья украшали вышитые подушки. Диванчики выглядели аккуратнее, а еще, кроме письменного стола, тут стояла этажерка, заполненная корзинками с рукоделием. Но Агня подняла голову к тому самому осветительному артефакту и хмыкнула. Ухо, глаз и даже сигналка, привязанная к ключевым словам. Королевский маг не оставлял без внимания ни одну точку распространения и зарождения сплетен. Точно такой же набор Агния обнаружила в гостиной дежурных фрейлин. Казалось бы, практически все аристократы — маги. Значит, должны почуять сюрприз от королевского мага. Но тут дело было в том, что Оскар Белонежский был самым сильным и опытным магом при дворе. Маскировать свои подделки он умел. А еще древние стены дворца все фанили магией, как и гуляющие всюду аристократы, обвешанные амулетами. Да и слуги при дворе нередко были хоть капельку одаренными, ведь это существенно облегчало их труд. Таким образом, на общем фоне заметить следилки для среднего мага было великим трудом и совершенно пустым занятием. Стоило тронуть плетение, и королевский маг получал сигнал. Девушка тихонечко хмыкнула и сказала парням: «В это женское царство нас не пустят. А если пустят, работать не дадут. Вас в первую очередь разберут на украшения платочков». Стажеры хмыкнули побыстрее и с кукольной гостиной убрались. Мужская общая комната была пустой, пыльной и очень аскетичной. Стулья, один обтянутый кожей потрепанный диван, длинный стол, письменная конторка и никаких магических светильников. Только честные масляные лампы. «А вот это место подходит отлично», — обрадовалась Агния. «Только порядок надо навести». Стажеры переглянулись и уставились на соратницу с подозрением. Девушка хмыкнула. «Не надейтесь, что уборкой займусь я. Могу только смести пыль вам в глаза». Парни насупились. «Не поверю, что вы не освоили бытовые чары», — тем же легким тоном продолжила магичка. «И потом вас четверо, а я одна. И держу пари, никто из вас не взял с собой артефакторную бумагу, чтобы делать копии. Я за бумагой, а вы пока тут приберите». Маги уныло переглянулись и занялись делом.